584. Философия сбилась с пути благодаря тому, что мы, вместо того, чтобы видеть в логике и категориях разума лишь средства для обработки мира в целях полезности, следовательно, принципиально, средства для полезной фальсификации, принимаем их за критерий истины, а следовательно и реальности. В действительности критерий истины представлял просто биологическую полезность такой системы принципиальных фальсификаций. И так как известная порода животных не знает ничего более важного, чем самосохранение, то можно действительно говорить здесь об истине. Наивность заключалась лишь в том, что антропоцентрическая идиосинкразия принималась за меру вещей, за руководящую нить в определении реального и нереального, короче говоря, в том, что некоторая обусловленность признавалась за нечто абсолютное. И вот мир при этом сразу распался на истинный и кажущийся. И именно тот самый мир для жизни и удобства жизни, в котором человек изобрел свой разум, этот-то мир и был дискредитирован в его глазах. Вместо того, чтобы использовать формы как сподручное средство для того, чтобы сделать мир доступным нам и счастливым, безумие философов усмотрело в этих категориях понятие, дошедшее к нам из того, другого мира, которому не соответствует этот мир, в котором мы живем. Средства были ложно приняты за мерило ценностей, даже за осуждение самой цели. А цель их была в том, чтобы мы могли обмануть себя с пользою. Средством к этому было подыскание формул и знаков, с помощью которых запутывающая множественность могла быть сведена в целесообразную доступную схему, но, увы, тогда пустили в дело моральную категорию. Ни одно существо не может быть обманутым, ни одно существо не должно обманывать. Следовательно, есть только одна воля к истине. Что есть истина? Закон противоречия дал схему. Истинный мир, к которому ищут путь, не может находиться в противоречии с самим собою, не может изменяться, не может становиться, не имеет ни начала, ни конца. Это есть величайший из совершенных ошибок, истинный источник ошибок на этой земле. Вообразили, что нашли критерии реальности в формах разума, тогда как они служили для того, чтобы мы могли быть хозяевами над реальностью, для того, чтобы весьма искусно перетолковать реальность.